Страница 338. Раздел 8. Мировая политика и международные отношения. Еще в XVI веке Макиавелли отмечал влияние на политическую жизнь, в частности на устройство государства, как внутренних, так и внешних факторов. «Нет дела, коего устройства было бы труднее», — замечал он. «Введение опаснее, а успех сомнительнее, нежели замена старых порядков новыми». Чтобы основательнее разобраться в этом деле, надо начать с того, самодостаточны ли такие преобразователи, или они зависят от поддержки со стороны. Международный фактор всегда играл важную роль во внутриполитических преобразованиях на различных этапах и практически во всех странах. Однако в условиях взаимозависимого мира, каким мировое сообщество стало сейчас, значение этого фактора заметно возросло. Кроме того, человечество столкнулось с рядом глобальных проблем, преодолеть которые в одиночку просто невозможно. Естественно, влияние международных отношений, экономических, политических, культурных и так далее, на внутриполитическое развитие не следует переоценивать, поскольку оно далеко не всегда является решающим. Современная Россия ощущает влияние международного фактора в действиях таких организаций, как Международный валютный фонд (МВФ), Международный банк реконструкции и развития (МБРР), Европейский совет (ЕС) и НАТО. Способы воздействия субъектов международных отношений на внутриполитическое развитие могут быть различными. Американские политологи Уайтхед и Шмиттер выделили четыре способа влияния различных государств мирового сообщества на внутриполитическую ситуацию в других странах. А. Контроль. Установление демократии силами одной страны в другой путем оказания внешнего давления, открытого применения санкций. Б. Диффузия – воздействие одного государства на другое, исключающее принуждение, опирающееся на использование нейтральных или международных каналов. В. Согласие – совокупность взаимодействия между группами стран, которые порождают новые демократические нормы путем присоединения либо к региональному блоку, например, к ЕС, Греции, Испании и Португалии, либо к экономической и политической системе другого государства, как, например, воссоединение ГДР и ФРГ в рамках единого государства. Г. Связывание условиями. Сознательное использование принуждения со стороны международных организаций путем установления ими особых условий распределения финансовых и иных ресурсов.